Названный Ленкой господин Сафронов, отвечая на телефонный звонок, весьма благосклонно принял мое предложение заехать к нему в гости, когда я представилась работником городской прокуратуры. Так приятно пользоваться служебным положением, хотя бы и бывшим. Помнится, на заре, как говорится, туманной юности, мне пришлось некоторое время поработать в этом достойном учреждении. Но так как ежедневная рутина и постоянный контроль напрягают мою творческую и деятельную натуру, я быстренько закончила свою карьеру в доблестных рядах государственных служащих и перешла на свободные хлеба. Зато красные корочки, внушающие уважение одной половине моих сограждан и вызывающие опасения, если не ужас, у другой ее половины, так и остались в моем вечном пользовании. Меня не пугал даже тот факт, что срок их действия давно закончился. Из законопослушных граждан пристально всматривается в потертую от частого использования книжечку с выцветшими печатями и нечеткими датами. Как я и предполагала, наша встреча с ювелиром прошла без сучка, без задоринки. Господин Сафронов принял меня довольно благосклонно, предложил кофе, сигареты, а потом обстоятельно ответил на все мои вопросы. Я мысленно поблагодарила себя за находчивость, потому что прихватила с собой несколько фотографий Лерки и ее матери, на которых ясно были видны похищенные драгоценности. Ювелир сразу же заинтересовался и полез за лупой. Пока он с ничего не выражающим лицом рассматривал снимки, я пялилась в окно, пытаясь хоть как-то скрыть свое нетерпение. Примерно через полчаса, вдоволь налюбовавшись на снимки, вернее, на ювелирные изделия, запечатленные на них, и полистав какие-то толстые каталоги, Сафронов с довольным видом сообщил, что кольца действительно имеют большую ценность, причем не только в денежном эквиваленте. «Можете гордиться, если все-таки найдете эти драгоценности», – заверил он меня и продолжил с усмешкой. «Только лично я глубоко сомневаюсь, что вам это удастся. Вы уж извините, но ценность исчезнувших колечек не в золоте или бриллиантах, а в том, что они старинные работы. Понимаете, в нашем деле это ценится гораздо выше. Такие вещи, когда их крадут, берут не для того, чтобы попадаться в них на глаза». Особенно сотрудникам органов внутренних дел. Да уж, у нашей доблестной милиции репутация, мягко говоря, не очень. Но переубеждать кого-либо в обратном не входило в мои планы. Поэтому я только поблагодарила Сафронова за помощь и детальное описание всех достоинств похищенных у Фисенко колец и отправилась полученную информацию переваривать. Направляясь к следующему пункту назначения, я попыталась сделать кое-какие выводы. Если предположить, что в квартире Валерии побывал профессиональный вор, знающий истинную ценность похищенных им колец, то вряд ли он бы позарился на те баксы и рубли, которые и сама Лерка за деньги не считает. Оставалось одно. В квартире искали нечто совершенно другое. Например, именно драгоценности, а пачку денег взяли только для отвода глаз. С другой стороны, если в квартире Валерии побывали обыкновенные рядовые воришки или просто люди, которым богатство Фисенко покоя не давало, то как же у них в запасе могли оказаться ключики от квартиры или подходящие отмычки, которые даже царапин на замке не оставили. В общем, узнав о Леркиной проблеме, я хотела одним махом получить гонорар за раскрытие совершенно пустяковой кражи, а на поверку дело оказывалось не таким же простым. Но ничего, я все равно докопаюсь до истины, и уж тогда кое-кому обязательно не поздоровится. За такими размышлениями дорога к дому пролетела совершенно незаметно. Я остановила машину уже у подъезда, а моя голова продолжала работать в прежнем направлении. Отвлечься от мыслей мне помог какой-то удар в лобовое стекло. Я отреагировала молниеносно, резко наклонилась, потянувшись за пистолетом Макарова, с которым не расставалась почти никогда. Но уже через секунду до меня дошла абсурдность таких действий. Если бы кто и стал покушаться на частного детектива в его собственном дворе, то вряд ли бы выбрал именно этот способ. В арсенале настоящих убийц есть трюки более безотказные. Я подняла голову и заметила на стекле белый комок. Снега. Надо же, купилась как девчонка. Я поднялась с сиденья и увидела Гришу, который в растерянности стоял у подъезда. С облегчением выдохнула. Хорошо еще, что он не понял, какого страху нагнал на меня своей безобидной шалостью. «Ты почему дома? Разве тебе на работу не надо?» Сходу начала я засыпать его вопросами, не давая другу опомниться. Я-то думала, что Гриша благополучно успел уйти на работу и надеялась до самого вечера больше его не увидеть. Как оказалось, моим надеждам не суждено было сбыться. Он решил приходить домой на обед. Вообще-то, насколько мне известно, в столовке при геофизической лаборатории, в которой имеет честь работать мой нынешний постоялец, качество еды вполне сносное. Но, видимо, Гриша твердо решил взять на себя заботу обо мне, любимой, поэтому и примчался. Мои умозаключения как раз успели закончиться в тот момент, когда я дошла до подъезда. Пришлось выдавить из себя улыбку и подставить щеку для поцелуя. Ох, как же это, оказывается, тяжело – постоянно терпеть рядом с собой другого человека. Нет, надо с этим завязывать. Наверное, я все-таки не создан для семейной жизни. Прости, что разочаровал тебя несвоевременным приходом, но у меня неожиданно поднялась температура, сообщил Гриша с легкой улыбкой. И как он все понимает? А мне всегда стыдно, когда люди нечаянно попадают в полосу моего плохого настроения, особенно, когда они еще и способны это заметить. Например, как Гриша. Оправдываться и уверять, что я страшно рада его видеть, было совершенно бесполезно, поэтому мне оставалось только пожалеть незадачливого геофизика. Я сама отправилась на кухню, чтобы напоить его горячим чаем и хоть чем-то компенсировать законное, но в данный момент эгоистичное и плохо скрываемое желание остаться одной. Через несколько минут, когда Гриша, проглотивший по моей просьбе горсть таблеток, уже заснул, раздался пронзительный звонок в дверь. Я посмотрела в глазок. Так и есть, Валерия Фисенко собственной персоной. Распахнув дверь и не давая ей опомниться, я быстро втащила подружку-клиентку в квартиру, зажав ей рот рукой и прошептав при этом. «Тихо, у меня кругом подслушивающее устройство». Лерка быстро захлопала длинными ресницами, а потом изобразила на лице одобрение и понимание. Наверное, по ее разумению, в квартирах частных детективов по-другому быть просто не могло. Лерка быстро захлопала длинными ресницами, а потом изобразила на лице одобрение и понимание. Наверное, по ее разумению, в квартирах частных детективов по-другому быть просто не могло. Я жестом показала на кухню, и она без лишних слов стащила с себя норковую шубу, бросив ее прямо на пол в прихожей. «Тань, а у тебя всегда так? Ну, разговаривать нормально нельзя?» Почти шепотом пояснила она свой вопрос, устраиваясь с ногами в кресле. Я только выразительно посмотрела на нее и вздохнула, считая нужным промолчать. Пусть сама домысливает, как хочет. Лерка нервно закурила, пытаясь сосредоточиться. «Тань, а в моем деле новости есть?» – наконец не выдержала она. «Кое-что есть», – уклончиво ответила я, разливая кофе, – «но пока немного». «Как ты думаешь, до приезда родителей успеем?» – снова спросила она с надеждой. «Должны бы. Вообще-то я никогда не бросаю слов на ветер, поэтому с абсолютной уверенностью утверждать это не могла. Но заниматься чем-то больше недели я считала совершенно бессмысленным. Поэтому твердо надеялась развязаться с Леркиной историей дней за 5-6. Правда, только при условии, что никто не будет меня постоянно торопить и поминутно требовать сногсшибательных новостей и подробностей расследования. Поэтому надо было срочно перевести разговор на другую тему. К тому же, как показывал мой опыт, в отвлеченной болтовне очень часто всплывают интересные подробности и зацепки. И еще, тоже из моего опыта, о чем же еще можно разговаривать с молодой красивой девушкой, как не о ней самой? Уж тут точно открывались широкие горизонты для многочасового общения. Поэтому я сразу же пошла в атаку. А ты откуда сейчас? В том, что Лерка забежала ко мне по пути домой, я даже не сомневалась. Парадно-выходной ярко-синий костюм, безупречная прическа и прекрасный макияж выдавали наличие какого-то более важного свидания. Чтобы поговорить со школьной подругой или частным детективом, так эффектно не одевают. Причем Фисенко явно располагала временем и никуда не торопилась. Значит, все свои дела уже успела сделать с утра. Мой вопрос упал на благодатную почву. Валерия заулыбалась и начала выкладывать новости, главным действующим лицом которых являлась, конечно, она сама. «Ты знаешь, пока папа с мамой уехали, я решила провернуть одно дело. В авантюрности предприятия я не сомневалась. Поэтому представить реакцию вернувшихся из поездки родителей труда для меня не составило. Впрочем, пока я не имела четкого представления о масштабах катастрофы. «Выкладывай», – скомандовала я, доставая сигареты и настраиваясь на долгую беседу. «Тань, я жутко хочу выйти замуж», – начала Лерка доверительно. «Ты чего?» – уставилась она на меня округлившимися глазами. «И не без причины. Меня при этих словах охватила такая паника, что я задохнулась сигаретным дымом. Потому что несколько минут назад, ломая голову над собственной похожей проблемой, пришла к совершенно противоположному решению. А тут ничего, откашливаясь, еле выговорила я, наливая себе стакан воды из графина. Не обращай внимания, рассказывай. Лерка за то время, пока я вытирала непрошенную слезу, выступившую от спазма в горле, но никак не от обиды на горькую женскую долю, взглянула на себя в зеркало и, поправив макияж, продолжила. «Сама понимаешь, у нас в стране так мало достойных претендентов. Вот я и решила поискать кого-нибудь за бугром». «И как успехи?» – спросила я, совершенно искренне желая добра старой знакомой. «Ну действительно, не виноват же человек, если, наделив его прекрасными внешними данными, природа напоследок решила поглумиться и позабыла добавить немного ума в красивую оболочку. Стройная, длинноногая Валерия, без сомнения, привлечет любого мужика даже за границей. В этом я просто не сомневалась, потому что ей и в Тарасове проходу не давали бизнесмены и банкиры. Хорошо еще, что Фисенко-старший имел привычку вправлять мозги любимой дочери, и только благодаря этому легкомысленная красавица до сих пор не была обременена семейными заботами. «Ну, честно говоря, пока никак», – отмахнулась Лерка. «Я отнесла свои фотографии в одну фирму, так что теперь остается ждать результатов. Но придется какой-нибудь язык учить. В Эдеме, говорят, сейчас без знания иностранного языка никуда», – вздохнула она. «Так, значит, ты как раз в той самой фирме была, когда тебя ограбили», – вспомнила я наш недавний разговор, в котором райское название уже всплывало. «Ага», – кивнула головой Валерия. «Меня просили прийти, чтобы выяснить какие-то дополнительные сведения насчет знания языков, образования и еще чего-то про мои требования к потенциальному жениху», – махнула она рукой. «Ну и деньги еще доплатить». Забавно. Несмотря на искреннее стремление выйти замуж, Лерка не обременяла себя запоминанием подробностей при отборе кандидата. Я бы, например, в случае острой необходимости замужества отнеслась ко всему намного серьезнее. Хм, а это мысль. И неплохая. «Слушай, Лер, а трудно попасть в этот самый Эдем?» – забросила я пробный камень. «Он только для манекенщиц? Или простые смертные тоже могут попытать счастье?» Похоже, никакого подвоха в моих словах подружка не заметила. «Ой, Тань, да нет ничего проще», – разулыбалась она, предположив во мне родственную душу. «Там же понимают, что если ты пришла, значит, деньги у тебя есть, и замуж выйти очень хочется. Поэтому можно просто свое имя назвать и некоторые данные. Но у тебя с этим проблем не будет», – компетентно подтвердила Лерка, окинув мою фигуру профессиональным придирчивым взглядом. «Вообще-то я никогда на параметры не жаловалась, так что комплимент мимо ушей пропустила. Гораздо интереснее в данный момент была информация совершенно иного рода». «Обязательно сходи. Тебе же тоже надо когда-нибудь замуж выходить», – тоном, умудренной опытом Матроны, сказала Фисенко. «Я тебе адрес дам и телефон. Можешь хоть сегодня туда позвонить. Тебе, кстати, намного проще будет. Ты же английский знаешь», – завистливо протянула она и снова перевела разговор на свою персону. «Придется Ленке позвонить, пусть хотя бы французскому меня научит». Только этого ей не хватало, искренне посочувствовала я Ленке, которой то и дело попадались подобные ученики, которые свято верили в то, что после нескольких уроков они превзойдут в изложении мыслей на французском самого Ларуш-Фуко. Кстати, некоторые из них на первых порах вообще принимали известного философа за рок-звезду. Но говорить это Лерке в мои планы не входило, и я с упоением начала расхваливать ее школьное английское произношение, от которого просто балдели ее маза и фаза. На Фисенко мой комплимент подействовал, поэтому она без проблем написала мне телефон и адрес уже фигурировавшего в разговоре брачного агентства «Эдем», обещая сохранить в тайне мое настоящее имя, если там с ней заговорят обо мне. «Конечно, Тань, нет проблем. Назовись, например, моей двоюродной сестрой. Я же понимаю. К тому же поклонники могут оказаться и очень назойливыми типами. Я сама назвала только имя и телефон, так что из агентства мне звонят иногда и вызывают. Но я прямо устаю удивляться Леркиной наивности. В любом, даже провинциальном городе есть телефон и справочник, по которому легко узнать фамилию любого абонента. А она, я уверена, дала именно домашний номер. Неудивительно, что ее обчистили». «Как ты думаешь, если я номер сотового оставлю, они со мной свяжутся?» – на всякий случай уточнила я. Лерка задумалась. «Наверное, да. Эх, мне бы тоже надо было», – запоздало посетовала она. «Вот именно. Надо было». Догадка моя подтвердилась на все 100. Еще немного поболтав с Фисенко о том о сём, Я наконец-то избавилась от слишком навязчивой клиентки. Хуже некуда, когда в гостях засиживаются люди, у которых совершенно иная, отличная от моей, сфера интересов. К тому же я опасалась, что в любую минуту на кухне мог возникнуть заспанный Гриша, чье появление очень поколебало бы легенду о моем желании поскорее обзавестись семьей за границей. При воспоминании о заболевшем друге у меня заговорила совесть. Я достала из холодильника банку шпрот, засунула в тостер ломтики хлеба и принялась соображать полник на двоих, стараясь при этом сочинить достойную речь, компенсирующую отсутствие ужина, потому что на вечер у меня были совершенно другие планы. Когда тишину квартиры разорвал телефонный звонок, я от неожиданности порезала палец и, ругая, на чем свет стоит незадачливого абонента, рванула в прихожую. Но уже через секунду мое плохое настроение испарилось. Звонила Ленка-француженка. «Тань, у меня для тебя есть две новости, плохая и хорошая. С какой начать?» Вопрос был правомерен. Известно, что любой здравомыслящий человек хочет сначала услышать плохое, а потом хорошее известие. Но я к категории здравомыслящих относилась только иногда, и Ленка это знала. Правда, сейчас я более склонна была слушать хорошие новости. Если они мне не понравятся, всегда есть возможность плохие вообще не узнавать. Пока я размышляла, что ответить, Ленка усмехнулась и сразу приступила к делу. «Сегодня у меня встреча с моими студентами. Ты, если не ошибаюсь, вроде бы хотела составить нам компанию?» «Это была хорошая новость», — на всякий случай уточнила она. Я про себя с этим утверждением согласилась, потому что на меньшее и не рассчитывала. Вот только интересно, какой подводный камень ожидает меня на пути общения со студентами, изучающими французский язык? «Но у нас почти все занятия проходят в аудиториях университета», сообщила подружка вторую половину новостей и спросила, «Тебя это устраивает?» Лично я сильно засомневалась, что такой поворот дела мне подходит, и задумалась. Но приглашать толпу молодых людей к себе в дом тоже нельзя, потому что это неминуемо вызовет у них подозрения, а у Гриши приступ ревности. Я предложила подруге другой вариант. «Лен, попробуй на сей раз разнообразить свою программу. Например, пусть твои ученики сделают вид, что они иностранцы, приехавшие в Россию. Кстати, таких по Тарасову бродит полным-полно, так что окружающие поверят, а студенты будут просто в восторге, принимая участие в такой игре. Поведи их в какое-нибудь многолюдное кафе, а там мы с тобой встретимся, как бы нечаянно». Ленка помолчала в трубку, но план одобрила. Вернувшись на кухню, я вздохнула с облегчением. Дело сдвинулось с мертвой точки. Компания «Золотой молодежи» у меня особого доверия не вызывала. Кто знает, какие мысли могут роиться в их головах. Теперь же мне предоставлялась возможность убедиться лично во всех своих подозрениях. В конце концов, если именно добрые молодцы перстеньки увели, я досрочно получу деньги и отвяжусь, наконец, от Лерки вместе с ее брачным агентством и матримониальными планами. Если же они ко всему этому никакого отношения не имеют, круг подозреваемых сразу заметно сузится. Не в мою ли честь сей скромный пир? Появился на пороге кухни улыбающийся, закутавшийся в клетчатый плед Гриша, увидев, что я намазываю маслом слегка поджаренные тосты. Несмотря на бодрые интонации, голос у него был охрипшим, а внешний вид оставлял желать лучшего. Покрасневшие глаза и бледное лицо выдавали признаки сильной простуды, а мне еще предстояло добить его своим вечерним отсутствием. В конце концов, он знал, на что шел, пыталась я успокоить свою совесть, оставляя Гришу наедине с телевизором. Но все-таки больного друга было искренне жаль.